А мы продолжаем, и дальше мы поговорим о том, о чем можно и нельзя говорить в нетворкинге. Еще раз напомню, что нетворкинг – это не просто чаепитие с подружкой где-то там в кафе или дома на кухне. Это процесс установления и развития связей в профессиональной среде. Да? И чаще всего, в 99,9% случаев, мы знакомимся с незнакомыми нам людьми. Мы можем их знать опосредованно, но в своем большинстве люди, которые нам попадаются, люди, о которых мы не знаем и которые не знают вас. Нетворкинг – важный инструмент для расширения вашего круга знакомств, обмена опытом, идеями, поиска новых возможностей, поиска новых партнеров. Но еще раз скажу, есть темы, которые не поднимаются в процессе нетворкинга. Конечно, он может перерасти через какое-то время в ваше личное дружеское общение, когда вы можете перейти и выйти за границы тем, которые я сегодня обозначу. Итак, мы говорим про профессиональные интересы и про достижения. Это может быть обсуждение текущих проектов ваших либо вашего собеседника. Это достижения в карьере, интересующих вас, допустим, технологий, методик работы. Вы можете встретить человека, кто может вам помочь продавать, или может создать воронку, или может помочь там настроить, не знаю, ваши социальные сети, научить снимать. И это все равно идет в профессиональном, скажем так, ключе. И как, что, где, когда, почему вы не только берете, вы отдаете, но мы обсуждаем то, что может и ему, да, собеседнику, и вам помочь расти. Второй момент, да, если вы не знаете, о чем поговорить, но человек вам интересен, и вы понимаете, что в перспективе он может вам дать пользу. Мы говорим про образование и профессиональное развитие. Вы можете обсудить свое образование, курсы, тренинги, куда пойти, у кого поучиться, где можно получить ту же компетенцию, которую получил ваш, допустим, собеседник. Ему будет приятно услышать, что он компетентен и что его обучение прошло не зря, скажем так. Да, то есть курсы, которые вы проходили, можете поделиться своим опытом, а также планы на будущее, да, а где мне можно еще подучиться. Вот у вас получается то-то, то-то, мне нравится ваш опыт, мне нравится ваш взгляд, а у кого вы учились и кого бы вы мне порекомендовали. Вот это классная история, люди любят рекомендовать. Индустрия и рынок, да, третья тема, которую можно поднять в процессе нетворкинга, обсуждение текущих трендов, проблем и возможностей вашей отрасли, и чем вы можете быть, точнее, чем человек может быть полезен. Отрасли могут быть разные, вы в кондитерской какой-то сфере, другой человек, допустим, в сфере блогинга, и вы друг у друга учитесь, да, друг у друга можете обсудить какие-то тренды. А как вы думаете, что будет сейчас, как кондитерам продвигаться в 2024 году там, или в каком-то другом году, да, когда вы будете слушать этот рок, может, уже будет 25 или 26. То есть соединяйте свою сферу с тем, в какой сфере находится ваш собеседник. Потому что должны быть общие интересы. И это тоже тема нетворкинга, это может быть хобби. Как бы странно это ни звучало, мы говорим про профессиональное, но тем не менее, книги, фильмы, спорт. Это поможет вам найти общий язык и установить более тесные связи. Да? То есть, если вы уже выходите на уровень хобби, общения с людьми, а чем вам нравится заниматься в свободное время, вы уже можете выйти из вот этих вот границ профессионального общения на границы личного общения. И дальше, ну, как бы, если человек вам позволит приблизиться к себе, или вы позволите приблизиться к человеку, вы уже будете обсуждать более такие непрофессиональные истории, которые можно потом превратить в очень личное общение при желании двоих. События и новости, естественно, пятый пункт, о чем можно поговорить, какую тему можно поднять в процессе нетворкинга, это может быть обсуждение последних новостей. А вы слышали, что вот такой-то, такой-то сделал то-то, то-то. Или такая-то, такая-то сделала то-то, то-то. Да, это не сплетни, это именно в рамках вашего профессионального, скажем так, развития идет. Новости, конференции, выставки, какие-то другие события. То есть мы обсуждаем события и новости, но вот в профессиональном ключе. О чем лучше не говорить в процессе нетворкинга? Это личная жизнь. Избегайте обсуждения слишком личных тем, таких как семейные проблемы, религия, политика. Но это понятно, особенно в сфере, как сказать, в свете нынешних ситуаций. Критика. Не критикуйте вообще других людей, компании или идеи. Вот я знаю такая-то, такая-то, моя конкурентка, вот она там, сволочь, скопировала идею, вот я ее там не люблю, переманивает клиентов. Демпингует, в общем, рано или поздно эти разговоры могут перейти, ну, скажем так, выйти за границы общения двух людей, и потом на вас будут косо смотреть. Так не надо делать. Это может создать вообще о вас очень негативное впечатление, и от негатива очень сложно отмыться. Ну, понятно, сплетни и слухи. Избегайте распространения сплетен, слухов о ком-то. Это может вообще очень загубить вашу репутацию на корню. Не транслируйте конфиденциальную информацию, если вам ее доверили, да, то есть не делитесь информацией, которая должна оставаться между двумя людьми. То есть я с кем-то поговорила и сказала, это между нами, вот, а если вы дальше пошли и разнесли это кому-то, ну, то есть все равно будут все знать, откуда ноги растут, и это не лучшая история. И, ну, негатив, соответственно, избегайте негативных тем, жалоб. Вообще очень любят люди жаловаться. Я вам сейчас расскажу, как мне плохо живется, государство не поддерживает малый бизнес, а что же делать, что же делать, я живу на пособие. Ну, в общем, мы не жалуемся, мы ищем пути решения и старайтесь поддерживать именно позитивный и конструктивный диалог. Те темы, о которых я сейчас сказала, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, я продублирую в тексте под этим аудио. Просто имейте в виду, если вам все-таки хочется выйти за грани своего бизнеса, такого, знаете, человек-одиночка, владелец, основатель там чего-то, да, и он такой один пытается прорваться наверх, вы должны коммуницировать с людьми. И чтобы начать коммуницировать, просто запомните те темы, о которых можно поговорить. Это у нас общие интересы, это события, новости, индустрия, рынок, образование и профессиональное развитие и ваши профессиональные интересы и достижения. Это будет интересно всем. Ну и, естественно, место мы выбираем для нетворкинга соответствующее. На этом урок мой сегодняшний завершен. Переходите к следующему уроку.